Глава 13. Лори. Рейн целовал меня рьяно и жадно, касался то дерзко, то нежно, не давал мне возможности возразить и опомниться. Голод. Я ощущала его в Рейне и в себе. Странный, пугающий и волнующий. Когда его горячие ладони скользнули под ночную сорочку, дразняще прогулялись по животу и накрыли грудь, из моего горла вырвался стон. Ощущения были новыми, словно во мне разгорается невидимый огонь. Голод, который я не понимала, как утолить, но отчаянно хотела. «Отзывчивая», — прошептал мой супруг, и его губы оказались на моей шее. «А я говорил Рейну, и тут меня словно окатили ледяной водой». «Проклятье! Это же не Рейн!» а его сумасшедшая ипостась. «Подожди, постой!» Взмолилась испуганно, чувствуя на своей груди тяжесть и жар мужских ладоней. Рейн поднял голову и посмотрел на меня вопросительно. «Что случилось?» «Я же приготовила для тебя сюрприз». «Я помню, давай потом». «Он очень приятный и чувственный». Бездумная ложь вылетала из моего рта со скоростью стрелы. «Прошу, Рейн, позволь мне его показать прямо сейчас. Тебе понравится». Я затаила дыхание и крепко зажмурилась, когда Рейн провел кончиком языка по моей шее. «Ладно, что за подарок?» «Сейчас покажу». К счастью, Рейн скатился с меня, и мне мгновенно стало легче дышать. Я стремительно сползла с постели и оказалась на полу. Ноги и руки дрожали, а сердце стучало, как сумасшедшее. От испытанных эмоций и чувств, от ласк, от волнения и страха. Сюрприз. «Мама дорогая, а что же ему показать? Как еще отвлечь?» Голова в этот момент соображала совсем неважно. «Кажется, Эдгар все же прав». «Вляпаться в неприятности — это про меня». «Я в нетерпении», — буркнул Рейн и, подхватив с постели несколько цветков лаванды, подкинул их вверх. «Ты хочешь станцевать для меня, Лори? Подразнить?» Я вскинула на него туманный взгляд, и мои губы медленно растянулись в улыбке. Рейн сам подал мне идею. «Лучше», — ответила игриво и поднялась на ноги. «Интригуешь», — протянул он, довольно располагаясь поудобнее. Виляя соблазнительно бедрами, я неспешно двинулась к двери, открыла ее и сразу же столкнулась с сочувствующими взглядами тетушки и Ларса. «Ларс, принеси мне вишню», — шепнула тихо и тут же захлопнула дверь. Я неспешно зашагала к шкафу, ловя на себе заинтересованные взгляды Рейна, старалась выровнять рваное дыхание и спрятать от его пристального внимания свои дрожащие руки. Вытащив из шкафа свои атласные ленты для волос и широкий шелковый пояс от домашнего платья, я повернулась к супругу и чувственно улыбнулась. «Мне это нравится», — подначивал меня Рейн и от нетерпения поерзал на кровати. «А вот мне моя задумка совсем не нравилась, только выхода у меня не оставалось». Когда мне было 16 лет, в один из дней Патрисия подкинула мне книгу с очень непристойным содержанием. Разумеется, позже она пожаловалась родителям, что я храню у себя постыдные книжки, надеясь на то, что мне влетит. Мама с папой провели обыск в моей комнате, но так ничего не нашли. Гнусный план моей сестрицы не удался, потому что я обнаружила подкинутую книгу раньше и перепрятала ее в саду, а потом тайком читала ее на чердаке. Книга оказалась действительно волнительной и абсолютно непристойной. Это были мемуары эльфийки, девушки из небогатой семьи, которую купил для любовных утех один из аристократов, и которая из неопытной, запуганной девушки превратилась в соблазнительную, раскрепощенную женщину, способную свести с ума любого мужчину. То, что я собиралась сделать с Рейном, ужасало и волновало одновременно. Полотенце, прикрывающее драконью мощь, сползло ниже и едва держалось на мужских бедрах. «Даже так?» — усмехнулся дракон, когда я принялась привязывать его руки к изголовью кровати. «Доверься!» «Ты кладезь загадок, Лори!» На миг глаза Рейна стали небесно-голубыми, и я растерялась. «Рейн? Он пришел в себя?» Но в следующую секунду в его глазах вновь вспыхнул огонь, и я мысленно выругалась. Мои щеки вспыхнули от стыда. Ведь я только что вспомнила, что говорил мне Рейн. Он все помнит и понимает, а сделать ничего не может, когда над ним властвует дракон. То есть, с одной стороны, меня только что лапал и целовал Рейн, а с другой — его ипостась. И как тут не сойти с ума? Как я своему фиктивному супругу после таких игрищ смотреть в глаза буду? Никогда для меня время не тянулось так мучительно медленно, как этой ночью. «Ты же понимаешь, что для меня это не преграда», — напомнил дракон, когда я привязала две руки к изголовью кровати. «Разумеется, но я надеюсь, что ты не испортишь мой сюрприз». Я целомудренно поцеловала Рейна в лоб и завязала ему глаза шелковой лентой. В дверь раздался легкий стук. «Кто там?» — сразу же оживился Рейн. «Проваливайте отсюда! Не мешайте нам!» «Это Ларс!» — я в припрыжку поскакала к двери. «Он принес мне кое-что для сюрприза». Рейн насторожился. Казалось, он прислушивается ко всем звукам и запахам. Вот только лаванда, раскиданная им собственноручно по всей комнате, дарила мне маленькое преимущество. Я распахнула дверь и вперила убийственный взгляд в Ларса, твердящий «Где ромашка?». Он протянул мне серебряный поднос, на котором стояли тарелка с вишней и маленький коричневый пузырек. Я вопросительно кивнула на пузырек. Ларс с готовностью и утвердительно качнул головой, подтверждая, что это наше спасительное средство. «Благодарю». Я не смогла скрыть радостных ноток в голосе. Выхватив поднос, я захлопнула дверь и поспешила к кровати. Поставила его на столик, но, боясь, что дракон почувствует запах ромашки, подняла с пола пучок лаванды и бросила ее на поднос. «Итак...» Мои руки бесстыдно скользнули по телу Рейна, и я покраснела еще больше. Нервно сглотнула, ощущая гладкую горячую кожу под своими пальцами. «Тебе нравится?» «Ага», — протянул он, чувственно улыбнувшись. Я прогулялась пальчиками по его плоскому животу и снова уставилась на полотенце. Жар, проклятый жар, снова разливался по телу. Я вскинула взгляд на его губы. Взяв с тарелки вишню, я аккуратно провела спелые ягоды и по красивым, немного припухшим от недавних поцелуев мужским губам. Рейн качнул головой и напрягся. «Вишня?» — догадался он. «Да? Тебе не нравится?» — спросила невинно и... Как та самая эльфийка из книги уселась на него сверху. Рейн вздрогнул и тихо простонал. Проклятое полотенце и моя одежда очень мешали ему, о чем он тут же поспешил сообщить. Мне было жутко стыдно. Одно радовало — Рейн не видит моего пылающего лица и горящих любопытством глаз. Ведь мне действительно было интересно, способна ли женщина на самом деле так завести мужчину, как написано в той книге. «Убрать вишню?» «Остановиться?» — прошептала я, склонившись к его губам. «Продолжай», — произнес он, и я благополучно скормила ему первую ягоду. Пока мои руки путешествовали по его телу, Рейн ерзал подо мной и поглощал ягоду за ягодой, совсем потеряв чувство самосохранения. Сейчас в нем преобладал животный инстинкт. Он несколько раз умолял меня стянуть с него полотенце, но я медлила. И тут в моих руках оказалась не только очередная вишня, но и пузырек с ромашкой. Чтобы окончательно сбить его с толку, я склонилась к его горячим губам, красивым, таким соблазнительным, пахнущим вишней, и, поддавшись порыву, поцеловала. Рейн глухо простонал. Я словила себя на мысли, что мне нравится с ним целоваться, нравятся его поцелуи, умелые движения губ и языка. Я прервала поцелуй, сменяя жар своих губ на прохладу ягоды, и Рейн тут же открыл рот, надеясь, что за послушание он получит больше, но в этот раз я медлила. Рейн ловил губами спелую ягоду, пока я открывала зубами пробку в пузырьке ромашковой настойки. Когда он повел носом, словно ощутив вражеский запах, я склонилась к его уху и тихо прошептала: «Еще одна ягодка, и я сниму с себя это полотенце, потому что больше не хочу ждать». Рейн, как по команде, с готовностью открыл рот, и я влила ему щедрую порцию настойки ромашки. «Ведьма!» — взревел он, отплевываясь. Как юркая мышка, я быстро перекатилась по кровати и поспешила убраться подальше. Рейн рванулся вверх, с легкостью разрывая свои атласные оковы. Стянув с глаз шелковую повязку, он наградил меня грозным взглядом и поморщился, словно от боли. «Сама виновата!» — рявкнул он и подпрыгнул вверх. Рейн обратился в дракона в считанные секунды, проломил крышу дома и умчался прочь, оставив после себя огромную дыру, через которую виднелось ночное небо, рассыпанные по спальне цветки лаванды, смятую простынь и полотенце. А еще меня, испуганную и взволнованную, полностью потерявшуюся в своих чувствах. «Ну что?» — в комнату ворвались встревоженные Ларс и тетушка Маргарет. «Ох ты ж! Ползучий случай! Гляди-ка, удрал!» — раздосадованно протянул Ларс. «Неужели не получилось?» Я посмотрела на огромную дыру в крыше, потом перевела взгляд на оставленное супругом полотенце. «Я его сейчас искать не пойду», — прошептала едва слышно, пребывая в состоянии полной растерянности. «Лори!» «Нет, нет и нет, даже не просите». «Меня обманули, хотя я обманулась сама. В тот самый миг, когда почему-то решила, что выдержу месяц этого фиктивного брака. Твою зеленую дорожку. Месяц. От осознания того, насколько крупно я влипла, мне хотелось рыдать. Прошло всего несколько часов после свадебной церемонии, а я уже ощущала, что мой разум желает распрощаться со своей хозяйкой. Наверное, я действительно немного свихнулась, потому что другого объяснения, почему сейчас я натягиваю на себя дурацкое платье вместо того, чтобы лежать в теплой постели и готовиться ко сну, я не находила. Еще и этот портрет, найденный в папке Рейна, не давал мне покоя. Молча выбравшись в коридор, я поспешила к лестнице, не обращая никакого внимания на тетушку Маргарет и Ларса, что топтались у комнаты. Как они уговаривали меня отправиться на поиски! Я же предлагала поступить разумнее, всем пойти спать, а завтра утром просто забрать Рейна из отдела полиции. Убеждала, что капелька спокойствия нам всем не помешает. Ведь ромашка, судя по всему, не подействовала на дракона, а только его разозлила. Расспросить у Эдгара о реакции моего супруга на противоядие у меня не было возможности. Мой трусливый друг удрал сразу же, как притащил запасы на стойке, словно понимал, какая опасность может его поджидать. Ларс и тетушка Маргарет все-таки победили. Слуга Рейна предположил, что ромашка может подействовать на дракона не сразу, ведь он с лихвой насладился лавандой в этот вечер. Добродушный старичок переживал, что его хозяин может попасть в беду, и нам срочно нужно его спасать. «Ты с таким лицом пойдешь?» — осторожно полюбопытствовала тетушка, узрев мой нетронутый макияж. «Такого мужа только с таким лицом и искать!» Я чувствовала себя так, словно меня ведут на смертную казнь. Заметив в руке Ларса фонарь, я ядовито усмехнулась, и он поспешил объясниться. «Мало ли, его сиятельство где-нибудь в канаве лежит без чувств». «Твой хозяин, Ларс, скорее всего, сейчас лежит на какой-нибудь красотке». Почему-то думать об этом было очень неприятно. «Лори, да брось, это был единичный случай», — возмутилась тетушка, пока я раздраженно спускалась по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. «Скорее всего, такого больше не случится». «Ага», — протянула с сарказмом. «Есть мысли, куда отправиться? Сразу в бордель заглянем? Или сперва по улицам поищем? Как искать-то его будем? По женским стонам?» «Лори, что? Должен же у нас быть какой-то план». Стоило мне оказаться на последней ступени лестницы, как входная дверь резко распахнулась. Я замерла, как вкопанная, покачнулась от того, что в мою спину врезалась тетушка Маргарет, а следом и Ларс. В дом вошел Рейн. Я не знаю, что больше произвело на меня впечатление в тот момент. То, что на его голом теле красовался белый фартук служанки с нелепыми рюшами, или то, что мой супруг весь был в ссадинах, царапинах, а в его волосах красовались колючки. Рейн с такой силой захлопнул входную дверь, что мы вздрогнули. Кажется, кто-то очень зол. «Ваше сиятельство!» Ларс первым обрел голос. Рейн выставил в сторону руку, жестом приказывая нам молчать, и, не удостоив нас и взгляда, раздраженно зашагал в сторону своей новой спальни. Как только он прошел мимо меня и скрылся в коридоре первого этажа, я спустилась с лестницы и посмотрела ему вслед. Вскинув бровь, я залюбовалась его крепкими обнаженными ягодицами и мощной спиной, пытаясь не рассмеяться. Когда Рейн исчез в комнате, я повернулась к своим сообщникам. Ларс прокашлялся и устремил взгляд в пол, пытаясь спрятать улыбку. Тетушка поджала свои тонкие губы и сделала вид, что рассматривает резные перила лестницы. «Ларс, принеси мне еще ромашки, живо!» Разгневанный голос Рейна разлетелся по всему дому. «А я говорил, что противоядие сработает!» Довольно отозвался слуга и поспешил в сторону кухни. Но, несмотря на то, что еще совсем недавно моим единственным желанием было держаться подальше от новоиспеченного супруга, я двинулась в его комнату. Тихонько постучала и, прислонившись к двери, шепотом поинтересовалась. «Рейн, ты как?» Раздался всплеск воды. «Бывало и получше». В его голосе сквозили усталость и отчаяние. «Как ты узнала о ромашке?» «Друг подсказал». «Тот зельевар?» «Эдгар», — усмехнулась я. «Его имя — Эдгар». «Передай ему мою благодарность». «Помогло?» «Да». «Вы не успели наворотить дел?» Поинтересовалась осторожно, надеясь, что дракон не раздел какую-нибудь служанку. «Нет, дракон решил покинуть меня, когда мы пролетали над домами. Даже до земли не доставил, паршивец. Шлепнул меня с высоты на чужой задний двор. Прямо в колючие кусты рос. Твою мать! Я откажусь от него, клянусь!» «Не злись!» Я приложила ладошку ко рту, улыбаясь. «Как тут не злиться? Я ему говорю, давай, обращайся и летим домой, а он...» «Ни в какую. Сил, говорит, у него нет». «Спать хочет». «А фартук откуда?» «Украл. С бельевой веревки», — буркнул Рейн. «Завтра мы навестим Эдгара. Возможно, он сможет пролить свет на твою болезнь». «Зельевара?» «Эдгара», — протянула я, закатив глаза. «Нет, все-таки между Рейном и его сумасшедшей ипостасью много общего». «Нам нужно заниматься расследованием, как можно скорее все выяснить». «Займемся. У меня тоже есть вопросы, требующие ответов. Я решила пока не говорить супругу о своей находке. Хватит с него на сегодня приключений. Спокойной ночи, Рейн». «Лори?» «Что?» «Твой образ этой ночью был великолепен. Не хочешь продолжить брачную ночь?» В голосе Рейна послышались веселые нотки. «Вы оба невыносимые», — парировала с улыбкой и поспешила прочь.